Глава 16. Корей, сын Ицхара, сына Кихата, сына Левия, а также потомки Рувима, Датан и Авирам, сыновья Элиава, и он, сын Пелита, взбунтовались против Моисея. Их поддержали 250 сынов Израилевых. Все это были вожди общины, предводители собрания, именитые люди. Они обступили Моисея и Аарона и сказали им: «Довольно вам! В общине все святые, и среди них пребывает Господь. Почему вы ставите себя над общиной Господней?» Услышав эти слова, Моисей пал ниц. Он сказал Корею и его сообщникам: «Утром Господь покажет, кто принадлежит Ему, и кто свят, и кому Он позволяет приблизиться к себе. Кого Он избрал, тому Он и позволит к себе приблизиться. Возьмите кадильницы, положите в них горящие угли и благовония, и предстаньте пред Господом. Кого Господь изберет, тот и свят. Довольно вам, сыны Левия». «Послушайте, сыны Левия», — сказал Моисей Корею, — «неужели мало вам того, что Бог Израиля дал вам особое место в общине сынов Израилевых, позволил приближаться к Нему, выполнять работу при скинии Господней и прислуживать общине? Господь позволил тебе и твоим собратьям, левитам, приближаться к Нему, а вы стали домогаться священничества. Ты и твои сообщники, вы против Господа устроили заговор. Аарон тут ни при чем, зачем вам роптать на него?» Моисей послал за Датаном и Авирамом, сыновьями Элиава, но они сказали: «Мы не придем. Мало тебе, что ты увел нас из земли, источающей молоко и мед, чтобы мы умерли в пустыне. Ты еще хочешь быть нашим владыкой. В землю, источающую молоко и мед, ты нас не привел, полей и виноградников нам не дал. Думаешь, люди слепы? Мы не придем к тебе». Сильно разгневался Моисей и сказал Господу: «Да не будут угодны тебе их приношения, ведь я ни у кого из них даже осла не отнял. Я никому из них зла не делал». Моисей сказал Корею: «Завтра ты и все твои сообщники должны предстать пред Господом, и ты, и твои сообщники, и Аарон. Пусть каждый из вас возьмет свою кадильницу, положит в нее благовоние и принесет ее пред лицо Господа. Принесите 250 кадильниц, и ты принеси свою кадильницу, и Аарон свою». И все они взяли свои кадильницы, положили в них горящие угли и благовония, и стали у входа в шатер встречи вместе с Моисеем и Аароном. Корей собрал всю общину против Моисея и Аарона, они стояли у входа в шатер встречи. И тогда всей общине явилась слава Господня. Господь сказал Моисею и Аарону: «Отойдите от этой общины, и я уничтожу их всех в одно мгновение». Но Моисей и Аарон пали ниц и сказали: «О Боже, Бог, дающий дыхание всему живому! Согрешил один человек, а ты разгневался на всю общину?» Господь сказал Моисею: «Вели всей общине отойти подальше от жилищ Корея, Датана и Авирама». Моисей направился к жилищам Датана и Авирама, старейшины Израиля шли за ним, и сказал общине: «Отойдите от шатров этих негодных людей, и к вещам их не прикасайтесь, а иначе и вы погибнете за все их грехи». Люди отошли подальше от жилищ Корея, Датана и Авирама. а Датан и Авирам остались стоять у входа в свои шатры вместе с женами, детьми и младенцами. Моисей сказал: «Сейчас вы узнаете, что это Господь послал меня делать то, что я делаю. Поймете, что это не моя прихоть. Если они умрут так, как все люди умирают, если их постигнет та же участь, что и всех, значит, не Господь меня к вам послал. Но если Господь сделает так, что земля раскроет свой зев и поглотит их самих и все, что им принадлежит, если они живыми сойдут в Шеол, тогда вы уразумеете, что эти люди отвергли Господа». Только он умолк, как разверзлась земля под этими людьми, раскрыла свой зев и поглотила их вместе со всем, что было у них, поглотила всех людей Корея и все их имущество. Живыми сошли они в Шеол вместе со всем своим достоянием. И сомкнулась над ними земля, и не стало их среди собравшихся. Услышав их крики, все стоявшие вокруг бросились бежать. Они боялись, что земля и их поглотит. Сошел огонь от Господа и уничтожил 250 человек, которые принесли благовония в кадильницах. Господь сказал Моисею: «Вели Элиазару, сыну священника Аарона, собрать на пепелище все кадильницы, выкинув из них угли. Теперь они освящены ценой жизни этих грешников. Пусть из этих кадильниц выкуют листы для покрытия жертвенника». Их приносили к Господу, и они стали священными, да будут они знамением для сынов Израилевых. Священник Элиазар собрал медные кадильницы, принесенные погибшими в огне, и из них выковал покрытие для жертвенника, как и велел Элиазару Господь через Моисея. Это покрытие призвано напоминать сынам Израилевым, что никто из посторонних, никто, кроме потомков Аарона, не должен совершать воскурение благовоний пред Господом, иначе он разделит участь Корея и его сообщников. На следующий день вся община сынов Израилевых возмутилась против Моисея и Аарона и стала их обвинять: «Вы убивали народ Господень!» Когда вся община собралась против Моисея и Аарона, они посмотрели в сторону шатра встречи и увидели: облако скрыло шатер, явилась слава Господня. Моисей и Аарон подошли к шатру встречи, и Господь сказал Моисею: «Отойдите от этой общины, и я уничтожу их всех в одно мгновение». Оба пали ниц. Моисей сказал Аарону: «Возьми свою кадильницу, положи в нее горящие угли с жертвенника, положи благовоние и спеши к общине, соверши за них искупительный обряд». Пришел гнев от Господа, начался мор. Аарон сделал, как велел ему Моисей, и побежал к общине, а мор уже начался. Аарон положил на угли благовоние и совершил искупительный обряд за народ. Встал он меж мертвыми и живыми, и мор прекратился. А погибло от мора 14700 человек, не считая тех, кто погиб вместе с Кореем. Аарон вернулся к Моисею ко входу в шатер встречи. Мор прекратился.